Глава 9. Автомобиль в левом ряду разогнался до такой скорости, что Михаилу стало тошно смотреть на мелькающий со стороны Азазеля разделительный барьер. Он только сказал с сердцем: «Какая похвала! Ты не лучше тех разбойников, что прибыли кого-то убить!» Азазель потемнел лицом, глаза сверкнули бешенством, даже в голосе прозвучала сдерживаемая ярость. «Эх ты, законник! Мы не полиция, мы, как и люди, защищаем свою привычную жизнь. И будем защищать, как нужно. Слышал про око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь?» «Нет», — сказал Михаил заинтересованно. «Здесь такие законы?» «Такие», — процедил сквозь зубы Азазель, — «в основе. Хотя и с современными толкованиями, на которые можно не обращать внимания». «Почему?» «Потому что сегодня толкования одни, завтра другие». А основа всегда основа. Это как заповеди, понял? Люди с легкостью берут право в свои руки и защищают свои интересы, ориентируясь на заповеди Всевышнего, а не на сиюминутные законы. Про тайные операции спецслужб слышал? Они тоже не соблюдают писанные людьми законы, но соблюдают заповеди. Михаил даже чуть отодвинулся. Азазель, распаляясь все сильнее, сказал примиряюще: «Понял, понял. Здесь заповеди тоже толкуют очень даже. Стоит посмотреть, что здесь за нравы». Азазель промолчал, вперил взгляд в стремительно бросающуюся под колеса серую ленту шоссе. Автомобиль в левом ряду прет на огромной скорости, благо на шоссе других машин практически нет. Михаил тоже помалкивал, серьезных нарушений Азазель умело избегает, а за всякие мелочи отделывается штрафами, благо местных денег у него всегда с избытком. На востоке начало светлеть. Узкая полоска разделила темную землю и темное небо, пошла подниматься ввысь, а снизу чуть-чуть заолела. Азазель бросил короткий взгляд в сторону рассвета, но лицо его не посветлело, как чувствовал по себе Михаил, а стало еще темнее. «Приближается не только тьма», — сказал он тяжелым голосом. «Что-то в самой тьме, неподвластное ей, еще более страшное и чудовищное, чем грядущая неизбежная тьма. И эта опасность приближается к земле». Михаил взглянул на него пристально. «Что ты скрываешь, гад? Знаешь больше, чем я предполагал. И даже больше, чем мог узнать». «Это как?» Михаил не сводил с его острого профиля взгляда. «Сколько бы ты ни прожил на земле, — пояснил Михаил, — ты не мог узнать о тех, кто находится от тебя в другом городе. Тем более на другом континенте. Но ты знаешь». Азазель отмахнулся. «Да это так, случайности. Когда живешь сотни лет, накапливается многое». Михаил покачал головой. «А мне кажется, никакие не случайности». «А что ж?» — спросил Азазель. «Ты стал слишком подозрительным, Михаил. Эта жизнь на небесах тебя испортила». Михаил огрызнулся. «Я вижу, в какую опасную клоаку попал, потому и подозрительный. И все здесь отвратительно». «Нет в тебе романтики», — сказала Азазель обвиняюще. «Чего-чего?» «Хотя», — договорила Азазель раздумчиво, — «какая романтика в служении власти? Романтика только в бунтарстве. Ты как насчет... Хотя что это я?» Михаил сказал с подозрением. «И еще как-то многое не вяжется. Я многое в этом мире не понимаю, но эта беготня какая-то хаотичная. Гоняемся за демонами, за нами тоже гоняются». «Как-то все случайно». «Вся жизнь из случайностей», — заверила Азазель, — «и упущенных возможностей. А тебе нужна упорядоченность?» «А кому не нужна?» — спросил Михаил. «Людям тоже необходимо. У вас приемлемым считают разве что неупорядоченный и даже случайный секс, но это чревато, даже я знаю». «Теоретик», — гордо сказала Азазель. «Ладно, вон уже виден наш дом». «Гуляки возвращаются из ночных клубов, но разве мы погуляли не веселее?» Сири ничуть не изумилась их позднему возвращению. В ванной комнате послышался шум льющейся воды, кофемолка сразу затрещала зернами, а плита вспыхнула множеством значков и цифр сверху и по бокам духовки. «Садись», — велела Азазель, — «я сам соберу на стол, а то у тебя руки трясутся. От жадности, да?» Михаил сказал с тоской. «Что за мир? Что за сумасшедший мир?» Азазель ответил с покровительственной ноткой. «Мне все чаще кажется, Всевышний вообще не интересуется людьми так, как они полагают в своем великом самомнении. Он создает великие идеи, притворяет их целиком, заботясь лишь о целостности проекта, а не о каждой песчинке в его грандиозном здании. Эй-эй, сперва салатик. Ты же в человеческом теле забыл? А салатик полезно. После третьего бифштекса Михаил наконец-то взял вилку. Дьявольская придумка, как сразу зорко определила церковь и запретила их использование. Но потом и в руководство церкви постепенно пробрались люди сатаны. Азазель, чему-то тихонько улыбаясь, подал знак кофейному автомату. Тот потрещал зернами и выдвинул на поддоне две чашки с крепким, как определил Михаил по запаху, и сладким кофе. «Пирожные?» — спросила Азазель. «Зачем?» — отмахнулся Михаил. Потом сказал с досадой. «Ладно, тащи все. Нужно залечить это тело и наполнить его доверху собственной силой зверя». «Человек не зверь», — сказал Азазель с укором. «Хотя и зверь. Человек намного больше, сам знаешь. Нам до сих пор непонятно, почему Создатель именно ему отдал этот прекрасный мир. Ты сомневаешься, что он был прав?» «Нет-нет», — ответил Михаил поспешно. «Неисповедимы пути Создателя». «А это что у тебя?» «Хамон», — ответила Азазель с непонятной улыбочкой. «А тебе его можно есть?» «Мне все можно», — заверил Михаил. «Ух ты! Отрежь еще, если почему-то здесь нельзя грызть от целого куска». «Нельзя», — подтвердила Азазель. «А некоторым группам человеков нельзя есть даже определенные виды животных», почему и спросила Хамоне. «Я уже разобрался в потаенном смысле таких странных запретов, но о тебе рассказывать рано. Твой неокрепший разум еще не вместит такие сложности. Вкусно?» «Отрежь еще», — милостиво разрешил Михаил. Сам Азазель, удовольствовавшись одним бифштексом, держал в обеих руках большую чашку с крепким и горячим кофе, прихлебывал с наслаждением и поглядывал на Михаила со странной улыбочкой, в которой тому чудилось, кроме привычной насмешки, еще и странное сочувствие. «Ты хорошо устроился», — заметил Михаил. «Работать не работаешь. Твой доход позволяет, верно?» «Считать деньги в чужом кармане нехорошо», — напомнила Азазель. «Но интересно. Ты еще не знаешь, что работать — это не обязательно расхаживать с лопатой или киркой в руках. А еще не знаешь, что даже муравьи перестанут трудиться, если дать им крылья. Что с некоторыми из них и происходит». Михаилу почудился некий намек, но переспросил. «Муравьи? С крыльями?» «Трутни», — объяснила Азазель. «Их даже не кормят ввиду их бесполезности». Михаил положил на тарелку обглоданную кость. «Ну, спасибо. Кофе тоже не дашь?» Азазель сделал вельможный жест. «Ладно уж, разоряй трудящихся. Сири, сделай ему покрепче, но поменьше. Так экономнее. Собираюсь стать защитником природы и беречь воду для будущих поколений. Сейчас это в тренде». Михаил с чашкой в руках пересел на роскошнейший диван. Неспешно и мелкими глотками смаковал черный ароматный напиток. Наслаждался покоем и удобствами. На стене напротив огромный экран почти от угла и до угла. Изображение такое ясное и выпуклое, что когда оттуда мчится с копьем в руках озверелый варвар и люто впивается взглядом в его, Михаила, лицо, тот невольно напрягался и старался незаметно как-то сдвинуться в сторону, хотя и понимал, что Азазель ехидно улыбается. «Я тебе еще ужастики не показывал», — сказал Азазель хвастливо. «Включить?» Михаил содрогнулся. «Не надо». «А это часть человеческой культуры», — сказала Азазель назидательно. «Ты что, человеков не любишь?» Михаил буркнул. «Люблю, не люблю, но Господь велел их оберегать и защищать. Что я и делаю». «Но он отдал этот мир им, а не вам, белокрылым». Михаил ответил зло. «Все равно я их защищаю. Это мой долг». «Обожаю людей долго», — сказала Азазель с чувством. «Так хорошо с вами. Но обычно мы здесь свой долг измеряем собственными необходимостями. А что дает тебе исполнение долга?» Михаил ответил с надменностью во взоре и голосе. «Возможность исполнить следующий». «Классно», — прокомментировала Азазель. «Особенно, что понимание необходимости выполнить долг требует забыть о своих интересах. Это так удобно в интересах власти». «Демонам и людям этого не понять», — отрезал Михаил гордо. Азазель вздохнул. «Ты прав. Человек чувствует свой долг, если свободен». «Ого, Что это там?» Михаил тоже перевел взгляд на монитор. «Но никаких масштабных боев, даже простой стрельбы. Какие-то поваленные деревья, бугристая почва, трещины в земле». Азазель всмотрелся. Сказал быстро. «Ложись, отдыхай. Ты же в человечьем теле, а я смотаюсь туда. Это совсем рядом. На Симферопольке. Там что-то нехорошее, нутром чую». Михаил насторожился. «Демоны из ада?» «Не понял еще», — ответила Азазель. «Но что-то такое, что не укладывается ни в какие рамки. Милиция пока что не слишком заинтересовалась. Все можно списать на бытовуху, но слишком уж как-то концентрированно». Он поставил чашку на стол и поднялся. Михаил вскрикнул. «Но-но, придержи коней. Что ты там такого увидел? Хочешь скрыться? Нет уж, еду с тобой». «Какой ты настойчивый», — сказала Азазель. «Ладно, убедил. Но давай побыстрее». Михаил поднялся, сказал с сожалением. «Я последний раз ел вчера вечером, если не считать вот этого жалкого завтрака». «Как же ты удержался!» — ахнула Азазель. «А куда все котлеты из баранины подевались в холодильнике?» «Ты же и пожрал!» «Правда?» — спросила Азазель в сомнении. «Вот я какой одухотворенный и возвышенный, абсолютно не замечаю такие бытовые мелочи, а все только о высоком и чистом, как я сам. Поторопись, черепах!» Он вышел из квартиры быстрыми шагами. Михаил едва успел выскочить за ним на площадку. Крикнул. «Сири, закрой за нами!» Сири благоразумно не ответила. «Как всякий ребенок знает, незнакомым мужчинам лучше не отвечать и конфет от них не брать». Но Михаил все же услышал за спиной, как из проема в дверные пазы вдвигаются длинные стальные штыри –